Золотой Будда. Легендарный индийский духовный учитель, который жил в конце VI – начале V века до нашей эры, Сиддхартха Гаутама, одна из самых почитаемых в буддизме фигур. Он родился в семье царя и познал роскошь и негу, а потом от всего отказался и отправился странствовать и медитировать. В конце своей жизни он стал настоящим Буддой, то есть пробудившимся и постигшим истину. В Индии, Лаосе, Тибете, Таиланде ему посвящали храмы, возводили статуи. В китайском квартале Бангкока, в столице Таиланда, расположен сравнительно молодой храм Золотого Будды, Вад Таймит. В нем всегда много посетителей. В храм несут дары, делают многочисленные пожертвования. Установленная в нем статуя Будды даже в полутьме помещения необыкновенно сияет. Она изготовлена из чистого золота. Ее высота 3 метра, а вес составляет 5,5 тонн. Зрачки глаз Будды изготовлены из черных тайских сапфиров, белки глаз из жемчуга. Никто не знает имени ее создателя. Неизвестна точная дата появления на свет. Статую обнаружили чисто случайно. Для строившегося храма в Бангкоке решили не изготавливать статую нового Будды, а воспользоваться старой из числа тех, что находятся в историческом парке Сукхатая. Выбрали самую большую статую. Она вся была покрыта слоем крашеного цемента, но черты Будды в ней хорошо угадывались. Было решено отреставрировать статую на месте. Выставленная во двор, она длительное время простояла под тропическим ливнем. Когда скульптуру стали грузить в кузов автомобиля, она сорвалась и упала на землю. Но не разбилась, от нее лишь отлетели несколько намокших кусков цемента. И произошло чудо, на их месте засветился металл. Когда рабочие стали осторожно освобождать статую от остального цемента, то под ним, к своему немалому изумлению, обнаружили, что статуя Будды находится в прекрасном состоянии и сделана из чистого золота. Ее привезли в Бангкок и сдали под охрану. Впоследствии ученые установили, что привезенная скульптура была отлита в 13 веке. Тогда столицей Таиланда был город Сукхатай. В 18 веке, когда на Таиланд надвинулись полчища бирманских неприятелей, пришлось скрывать сокровища. И Золотого Будду покрыли одним слоем цемента, за ним следующим. Статую спасли от бирманцев, но и сами о ней забыли. И в таком зацементированном виде она простояла свыше 2 веков. Изначально в раннем буддизме не было ни храмов, ни изображений Будды. Будучи просветленным, постигшим истину, Сиддхартха Гаутама выступал против создания его материальных образов. Он был против поклонения статуям, против владения всякими благами. В раннем буддизме вместо Будды изображались его различные символы – колесо, лев, священное дерево. Но в начале нашего времени все же стали появляться изображения Будды как человека. Этому способствовало широкое распространение буддизма в других странах, обогащение буддийской религии материальными ценностями. Так постепенно в храмах стали ставить изображения Будды. Вначале в виде маленьких статуэток, а затем огромных скульптур. Просветленный сидел, как правило, в позе лотоса, его левая рука спокойно лежала на ноге, а правая указывала в землю. В статуе все символично. Все исполнено религиозного смысла, и верующие, когда смотрят на нее, стараются угадать завещание Будды, чтобы проникнуться ими.